Глава 37. Показаний Эйми Фокс и Кейт Брайт и рассказы самого Стива Роджерса, согласно которому он был в лесу Стэнтон примерно в то же время, когда убили Фелисити Паркер, да еще дополненных подписанными показаниями Лаки Бриггза и Сторма Кроули, хватило, чтобы ордер на арест Дженни выдали в считанные минуты. Вернувшись в участок, она застала там Кейна. Видя в его глазах немой вопрос, Дженна помахала в воздухе ордером и улыбнулась. «Хорошая работа! Думаю, мы поймали нашего убийцу!» «И очень вовремя! Я видел в городе, как он болтает с Эйми Фокс и ее подружкой Джулией Смит. Я бы даже побился об заклад, что он еще не уехал». Вулф просматривает записи с камер за последний час. Роджерс свою машину оставил на парковке у библиотеки. В конце концов, ему придется за ней вернуться. Кейн мрачно сжал кулаки, хрустнув костяшками. «Не терпится его арестовать». «Я знаю, где он был минут пять назад», — сказал, выходя из подсобки Вулф. «Покупал газету в киоске у церкви». «Похоже, ищет информацию», — Кейн задержал взгляд на Дженни. «Это типичное поведение для эксгибициониста и психопата. Он хочет прочитать в газете про убийство и пережить возбуждение. И то, что в новостях о его похождениях ничего не говорят, должно быть, сводит его с ума». «Ну хорошо, я проведу арест вместе с Кейном». Дженна проверила оружие и сунула в карман пару запасных обоим. «Идем?» Она вышла из участка и направилась к своему внедорожнику с логотипом департамента на дверях. Пока Дженна вела машину по главной улице, она заметила, как возбужденно барабанит Кейн длинными пальцами по приборной панели. «Мы его возьмем», — заверила она помощника. «Он же не знает, что мы за ним едем». Она проехала прямо к церкви, а увидев, как Стив Роджерс направляется к магазину компьютеров, остановилась прямо на автобусной остановке и выскочила из машины. Но не успела сделать и двух шагов, как к учителю уже подскочил Кейн, развернул и, уткнув лицом в кирпичную стену, заковал в наручники. Дженна так и раскрыла рот, но, видя собирающуюся толпу, подошла к Роджерсу. «Стив Роджерс, вы арестованы по подозрению в убийстве». Она зачитала ему права, а потом кивнула Кейну. «В машину его». «С дороги! Тут не на что смотреть!» Крупный Кейн, словно клин, прошел через толпу по пути к внедорожнику. Дженна, шедшая следом, подождала, пока он усадит арестованного на заднее сиденье. Как ни странно, Роджерс не сопротивлялся и вообще не сказал ни слова. Только согласился, мол, да, свои права понимаю. Дженна села за руль и поехала назад в участок. Когда они вошли в здание, Роджерс холодным голосом потребовал. «Свяжитесь с моим адвокатом. Его номер у меня в бумажнике». «Хорошо», — кивнула Дженна. «А как же супруга?» «Она меня бросила, и искать ее не стоит. У меня ни малейшего желания с ней разговаривать». Он воинственно посмотрел на Дженну и сказал. «Я знаю, что вы говорили с ней у меня за спиной. Слышал сообщение, которое вы ей оставили». «Так вот почему она не ответила», — сообразила Дженна. «Как пожелаете». Она посмотрела на Кейна, который, крепко держа Роджерса за плечо, передал его Уолтерсу за стойкой. Когда он вернулся, Дженна приосанилась. «Бери Вулфа, оформляйте Роджерса и под замок его». Пристально посмотрев на Кейна, она добавила. «Только не давайте ему поводов для жалоб, ясно?» «Так точно, мэм». От нее не укрылось, как помрачнел Кейн, какой гнев загорелся в его глазах и то, что он сжимал плечо Роджерса до побеления костяшек. Когда из подсобки вышел Вулф, Дженна его задержала. «Я знаю, что вы оба хотите порвать его в клочья, но он не виновен, пока не доказано обратное. И у нас на руках пока что лишь косвенные улики. У меня ордер на арест машины Роджерса, и я сейчас отправлю за ней эвакуатор. Где вам лучше всего провести обыск?» «Нужно чистое помещение, но думаю, что и гараж похоронного бюро сгодится. Я там все выстелю пленкой. Пусть потом защита не говорит, что мы подбросили улики». Вулф нахмурил брови. «Предупредите, чтобы никто не открывал машину и ничего не трогал, не надев комбез и маску». «Может, мне проследить?» «Конечно. Только оформите сперва Роджерса. Еще час-другой машина обождет. Никуда она не денется. А мне еще надо позвонить адвокату». Она с тревогой проводила Кейна взглядом, надеясь, что он сдержит себя в руках. Номер адвоката Роджерса остался у нее в журнале еще после первого допроса. Дженна вернулась в кабинет и позвонила Дженкинсу. Потом связалась с компанией-эвакуатором и попросила встретить Вулфа на парковке у библиотеки. В дверь постучали, и вошел Роули. «Я так понимаю, за домом Роджерса следить уже не надо?» «Ничего, отработаешь ночную смену с полуночи до семи. Попрошу Уолтерса сменить тебя с утра. Кто-то должен будет приглядывать за арестованным». Она улыбнулась и добавила. «Зато вам с Уолтерсом не придется работать в выходные. Помощники шерифа из Блэк-Уотера тут до воскресенья. Сможем все пойти на танцы». Она снова улыбнулась. «Вторая половина дня сегодня у вас свободна. Думаю, адвокат попробует вытащить Роджерса под залог, в котором откажут, и его переведут в тюрьму до самого слушания». Услышав голос Кейна в коридоре, она посмотрела на дверь. Помощник вошел, хмуря темные брови. «Адвокат Роджерса будет вне себя. Обвинению потребуются все до последней улики, иначе Роджерс выйдет под залог. Вулф остался проследить за тем, как отгонят машину, а потом он ее обыщет. У нас также есть достаточное основание на обыск дома, и надо провести его как можно быстрее. У меня есть ключ». Из папки на столе Дженна достала два листа бумаги. «Документы готовы, но мне нужно дождаться адвоката Роджерса». Она передала Кейну ордера на обыск. «Бери Роули и езжайте в гараж похоронного бюро. Обыщите машину вместе с Вулфом. Потом отправляйтесь в дом к Роджерсу. Втроем быстрее управитесь». «Есть, мэм», — ответил Кейн и тут же уточнил. «Я точно здесь не понадоблюсь?» Дженна махнула рукой, веляя ему уходить. «Да ступай уже. Потом, как составишь отчет, отпусти Роули домой. Он сегодня работает в ночь». «Я бы рекомендовал устроить беседу адвоката с Роджерсом прямо в камере». Кейн окинул ее взглядом. «Не уступай ни в чем. Сейчас Роджерс, может, и спокоен, но верить ему нельзя». «Я знаю, как обращаться с опасным заключенным. Прочь, Кейн!» Она следом за помощником вышла из кабинета и направилась к кофемашине. Подумала, ну вот, снова он меня опекает. Прихватив кофе и маффин, Дженна уведомила Уолтерса об изменении в его графике и вернулась к себе. В этот момент в участок ворвался Сэмюэл Дженкинс, адвокат Роджерса. Он промчался сразу к ее двери, не дать не взять разъяренный бык. Дженна улыбнулась как можно милее. «Доброе утро!» — она взглянула на наручные часы. «Вы побили рекорд. Скорость, надеюсь, не превысили?» «Какие именно у вас есть улики, чтобы арестовывать моего клиента по подозрению в убийстве? Это кого же он убил?» Дженна вдохнула аромат кофе и сделала глоточек. Она тянула время. Улики у нее были косвенные, но если повезет, помощники найдут на Стива Роджерса еще что-нибудь. «Закройте дверь и присядьте». Она поставила кружку на стол и откинулась на спинку кресла. «У меня тут копии свидетельских показаний. Но вам нужно знать предысторию». «Показаний о чем?» Дженкинс одарил ее таким взглядом, под которым и преисподняя покрылась бульдом. Опустил портфель на пол и сел. «Я уже готов подать жалобу на притеснение, но вы вряд ли обратите на нее внимание, так что жаловаться буду сразу мэру». «Понимаю». Дженна выдержала его взгляд, потом достала из папки на столе копии показаний. Зверски убиты три девушки. Фелисити Паркер, Джон Блант и Кейт Брайт. «Свидетели. Кстати, Кейт Брайт и сама была свидетелем. У меня есть ее заверенные показания, поэтому ее гибель вызывает особенные подозрения». Она перевела дух и продолжила. «Так вот, свидетели видели мистера Роджерса на месте преступления или близ него. Он знает двух жертв, и также он эксперт в сфере информационных технологий. А убийца, как мы полагаем, взломал компьютеры девушек и следил за их перемещениями». Дженкинс пораженно раскрыл рот. «Сейчас мы обыскиваем машину и дом мистера Роджерса. Также будут проверены все его компьютеры». Дженна отпила кофе и посмотрела на адвоката поверх кружки. «Я зачитала вашему клиенту права, и он хранил молчание. Если хотите поговорить, я вас к нему отведу». Дженкинс, демонстративно раздраженно пыхтя, ознакомился с документами. «У вас ничего нет. Это все предположение. Я поговорю с клиентом наедине. На это у него право есть». Дженна встала и с тоской глянула на маффин, оставшийся на тарелке. «Я отведу вас к мистеру Роджерсу прямо сейчас. Но нам еще нужно будет его допросить». Она велела Уолтерсу следовать за ней и оставила его на страже у камер. Потом, приведя Дженкинса к его клиенту, Улыбнулась и сказала: «Вам следует знать, что этим же утром я выступаю перед камерами с обращением, и после этого свидетелей у нас прибавится. Улики, что мы нашли, я отправлю прокурору. Все детали он пришлет вам в офис позднее, когда можно будет их разглашать». С этими словами она развернулась и пошла назад в кабинет, где ее ждал Маффин. «Очень надеюсь, — подумала Дженна, — что помощники найдут еще что-нибудь».